Часть третья. Пустыня. Глава десятая. «Стой!» Крючок дернул по воде. Манис бежал, раскачивая хвостом, оставляя когтями глубокие царапины в корке застывшего ила. Он тянул за собой скрипящую осями телегу с клетью, в которой на корточках сидел Туран. Повозку с одним мутантом прицепили к мотофургону, а Манисов впрягли в телегу, на которой стояла клетка пленника. Берег Донной пустыни остался далеко позади. Мост исчез из виду. С самого утра Така вел себя странно. Сначала он велел Крючку ехать по следам какой-то машины, едва видневшимся в иле, через некоторое время взять левее, хотя с той стороны пустыня была точно такая же, как и в других направлениях. А вот теперь вообще сказал остановиться. «Стой!» — повторил Крючок недовольно, натягивая поводья. Вслед за его повозкой, возглавлявший караван, начали тормозить машины. Панч, скрежетнув тормозами, чуть не раздавил мотоциклетку Морзе. Спрыгнув с телеги, проводник прошелся по илу, что-то высматривая и приседая у кочек. Так отрогал черно-серые камни, губы его беззвучно шевелились. Жаркий ветер трепал колечки черных волос. Крючок искоса наблюдал за людоедом и молчал, ведь Макота приказал слушаться проводника. На пленника Лопоухий вообще не глядел. Туран заметил, что в последнее время Крючок ведет себя по-новому. Бандит как будто испытывал вину от того, что выстрелами остановил его на мосту. А может, что-то еще происходило у него в душе. Туран не знал. Так или иначе, Крючок стал более угрюмым, часто застывал, глядя в одну точку, словно вспоминал о чем-то, а еще старался не смотреть на пленника в клетке. Ящер зашипел, высунув раздвоенный, как у змеи, язык. Вернувшись с прогулки по илу, так и положил ладонь на длинную башку в желто-коричневой чешуе. Маниса трясло, ноги ходили ходуном, хвост мелко дрожал. Так и забрался на повозку и показал вперед. Крючок дернул поводья, ударил Маниса шестом по голове, тот побежал. Испуская клубы дыма и взрыкивая моторами, машины каравана потянулись следом. Туран уселся в клетке, закрыл глаза, отрешенно прислушиваясь к происходящему снаружи. Вскоре ящер начал спотыкаться, харкать кровью и в конце концов рухнул на бок. Караван снова остановился. Вылезший из панча Макота подошел к рептилии, пнул носком сапога в тяжело вздымающееся брюхо и велел добить, чтобы разделать на мясо. На это Така сказал, что добить можно, чего твари мучатся, а разделать, чтобы после съесть, никак нельзя, опасно. Ящер порченый был. В телегу Крючка впрягли последнего Маниса, но возник вопрос, что делать с той повозкой, которую он тащил раньше. Снова использовать фермерского шоколенка? Тут не пустошь, тут пустыня. Надолго Турана не хватит, упадет, как тот ящер, и Макота потеряет монеты, которые намерен выручить за продажу раба. Атаман с сомнением поглядел на мутантов в клетках. Один спал, налопавшись своей кашицы. Пятнистый по привычке сидел, ухватившись за прутья, и осоловело глядел на людей. Что если этого красавца впрячь? Да нет, куда там? Если он под наркотой, то сонный и вялый. А если без наркоты, нервный и на всех бросается? В любом разе телегу не потащит. Значит, надо цеплять ее к одному из мотофургонов. Но к какому? К тому, что с топливной цистерной? Или к тому, что везет воду? Куда ни прицепи, дополнительный груз слишком сильно замедлит самоход. Еще на мосту Така предлагал слить всю воду из цистерны подчистую. Мол, арбузов для каравана достаточно. Но Макота решил иначе. Ведь вода в пустыне на вес золота, чтобы не рассказывал людоед. Теперь тот повторил, что от воды можно избавиться. Макота снова отказался. А после понял, другого выхода нет. цистерне было не прикоснуться. Так она нагрелась на солнце. В горячей воде вымыли и постирали все, что можно было вымыть и постирать. Остальное слили в три большие бодьи, которые достали из самоходов. Полуголые бандиты гомонили, радуясь внеплановой остановке, хлопали друг друга по спинам, свернутыми в жгут мокрыми рубахами, чистили уши, носы, мыли небритые рожи, плескались и гоготали. В смятом ведерце Крючок принес воды Турану, тот разделся и кое-как вымылся. Собственное тело показалось незнакомым, слишком худым, жилистым, со шрамами на плечах и груди. Когда вода в бадьях стала черной от грязи, Макото приказал вылить ее, а емкости спрятать обратно, в фургоны. После этого проводник забрался на клетку Турана и оттуда прочел перед кланом короткую речь. Суть ее сводилась к тому, что они покидают менее опасный береговой район пустыни, и отныне надо слушаться Таку, как отца родного. Он снова поедет на повозке, и повозку ту никто не должен обгонять, равно как нельзя удаляться от нее в сторону или отставать. Две повозки с клетками мутантов прицепили к мотофургону. Только караван отъехал от стоянки, с неба спустилась большая черная птица и стала деловито клевать сдохшего ящера. Рядом приземлились еще две. Грифы с клекотом принялись бить друг друга крыльями. Туран, наблюдавший за ними между прутьями, отвернулся. Возле фермы отца грифы тоже водились, только куда меньших размеров и пугливее. Машины еще толком отъехать не успели, а эти уже пируют. Непуганные, в пустыне им раздолье. Кстати, в ожерелье на шее проводника среди раковин с бусинами болтались и когти грифа. А еще там был мешочек из выбеленной кожи. Туран несколько раз замечал, как людоед ласково поглаживает его крепкими смуглыми пальцами. В полдень, когда жара стала невыносимой, Макото скомандовал привал. Так и настоял, чтобы проехали немного дальше, объяснив Крючку: «Здесь пустыня злая, здесь нельзя». Когда он выбрал место для лагеря, транспорт выстроили вокруг, и людоед во все услышание объявил, что за пределы круга выходить ни в коем случае не надо, чего бы ни случилось. И вроде все поняли, что так и не шутит, но нашелся-таки один, который постеснялся справлять малую нужду при товарищах. Он пролез под днищем грузовика и неспешной походкой, показывая, что не боится росказней какого-то дикаря, отошел от стоянки шагов на 20, повернулся к бандитам спиной. Они хохотали ему вслед и подначивали. Смельчак, отвечая шуточками, журчал в свое удовольствие. А потом вдруг замолчал, пошатнулся и упал на спину. «Аврош!» — позвал стоявший рядом с телегой Малик. Тот, раскинув руки, засучил ногами. Агония длилась недолго. Вскоре он затих. В лагере повисла тишина. Проводник покачал головой. Подошедший Макото спросил у него: «Слышь, чего это с хлопцем приключилось? Опасно там? Забрать его можно?» Людоед кивнул. «Можно, да. Нет, медуз». Он поманил пальцем двух самых молодых бандитов. Дерюшку с косоглазым Лехой, но те не пошевелились. Макото положил ладонь на кобуру. Так и пролез под грузовиком, и молодежь гуськом шаг в шаг потопала следом. Когда Гавроша положили у ног атамана, тот сказал: «Он же не мертвый!» Бандит на земле иногда вздрагивал, ноги дергались, пальцы сгибались и разгибались. Макото многое повидал на пустоши, но в донной пустыне он раньше не бывал, местных условий не знал. К примеру, атаман и не подозревал, что человек с дырой в горле может еще жить. «Рыба-игла», — пояснил Така. Лежащий в клетке Туран прислушался к разговору. Из рассказа людоеда стало ясно, что в донной пустыне обитают твари, которые годами сидят в иле, дожидаясь, куда бы отложить икру. Точнее, в кого бы. Если расковырять Гаврошу шею, можно найти внутри тонкую, гибкую рыбку, которая умеет вытягиваться в струнку, становясь тверже камня. но проводник не советовал этого делать. Шибко хорошо рыбка прыгает, мало ли. «Он еще жив!» Така почесал загорелую шею, потрогал кадык. «Икра там! 5 дней жив будет, может, 7. Потом мальки вылупятся, пожрут его изнутри, им вкусный он. Така нет, Така не ест, кого ведет». «Ну и чё теперь делать?» — спросил Макото. «Така помочь не умеет, никто не умеет. Умрет мужик». Атаман кивнул и приказал добить гавроша, а сам отвернулся и пошел к себе в панч. Бандиты нерешительно переглядывались. Один из них, которого звали Кромвель, высокий, худой, с узким серым лицом и белыми волосами, с треснувшим моноклем, от которого к уху тянулась проволока, достал из кобуры длинноствольный серебристый револьвер. Кромвель пришел в банду откуда-то с запада, говорил с заметным акцентом и был лучшим в клане охотником на сайгаков. Во время путешествия Туран заметил, что убийства доставляют охотнику удовольствие. Лицо Кромвеля, когда он всаживал пулю в кого-то, в зверя или в человека, розовело, глаза становились шальными. Он встал над дергающимся гаврошем, направил длинный ствол ему в голову и выстрелом разнес череп. Некоторые отвернулись, молодой дерюшка тихо охнул. Алеха вдруг согнулся пополам, держась за живот. Его тошнило. Бандиты стали расходиться. Така залез на повозку, сел рядом с сумрачным крючком и сказал: «Ветер меняется. Иловая буря скоро».